Барри Пирсон, Нил Томас. Краткий курс MBA. Глава первая. Высокие результаты. Самоанализ. Важнейшие компоненты успеха – это постановка цели, создание собственного представления об успехе, использование метода больших скачков, вера в успех, сосредоточенность на целях, ведущих к успеху, сохранение оптимизма в случае неудач. Отправной пункт на пути к высоким личным и профессиональным достижениям – это критический взгляд на свои сильные и слабые стороны. Для начала надо ответить на вопросы. Что у меня хорошо получается? Что мне нравится делать? В каких областях бизнеса я хотел бы работать или иметь собственное дело? Какие ценные качества у меня есть? Каких ситуаций, разочарований и стрессов, связанных с работой, я хотел бы избежать? Подобные вопросы надо задавать себе регулярно, чтобы сосредоточиться на достижении главной цели и добиваться высоких результатов. Постановка целей. Достижение высоких результатов зависит прежде всего от определения и постановки целей. Затем приступают к их реализации, обращая особое внимание на решение тех проблем, от которых зависит успех или провал. Сформулируйте и запишите конечные и промежуточные цели на следующие 3 года. Конечные и промежуточные цели на ближайший год. При постановке этих целей вам следует использовать метод качественных скачков, чтобы достичь впечатляющих результатов, например, за 3 года утроить прибыль. Вы должны сосредоточиться на этих целях и с железной решимостью добиваться их реализации, сфокусировав внимание на мотивах достижения успеха. Вы должны ответить на 4 вопроса. Почему для меня важны цели, ведущие к успеху? Почему эти цели достижимы? Какие препятствия я должен преодолеть? На каких важных задачах я должен сконцентрироваться?